Действительно ли Мэнди кого-то видела? И если да, был ли тот же бродяга, что напугал Джема? От мысли о том, что кто-то околачивается поблизости, подглядывая за его семьей, в груди Роджера как будто сжалось что-то твердое и черное, похожее на остроконечную железную пружину. Он задержался на миг, внимательно осматривая дом и окрестности, не пытаясь найти следы незваного гостя. Все места, где мог бы укрыться человек. Он уже обыскал сарай и другие надворные постройки. Пещера серого берета? От этой мысли Роджера бросило в холод. К тому же он вспомнил, как Джем стоял прямо перед пастью пещеры. Ничего, скоро все выясню, хмуро подумал Роджер и, бросив последний взгляд на Энни Макдональд и Мэнди, мирно развешивающих выстиранное белье внизу во дворе, спустился с холма. Весь день Роджер продолжал прислушиваться. До него доносились отзвуки оленьего рева, от которого ему все еще было не по себе. А один раз он даже увидел вдалеке небольшую группу олених. Но, к счастью, не встретил ни одного озабоченного самца, как и ни одного притаившегося бродяги. Потребовалось некоторое время, прежде чем Роджер нашел вход в пещеру, хотя был там только вчера. Он хорошенько пошумел, приближаясь, но остановился снаружи и крикнул на всякий случай: «Привет, пещера!» Ответа не было. Роджер подошел ко входу сбоку, отодвигая предплечьем покров дрока на случай, если вдруг бродяга окажется внутри. Но как только влажное дыхание пещеры коснулось его лица, он сразу понял, что там никого нет. Тем не менее он просунул в отверстие голову, а затем спустился вниз. Пещера была довольно сухой для горной местности, что объясняло не все, но многое. Однако холодный, как могила. Неудивительно, что горцы славились выносливостью. Все, кто не обладал этим качеством, наверняка в считанные дни погибли бы от голода или воспаления легких. Несмотря на холод, он с минуту постоял в пещере, представляя своего тестя. «Здесь пусто и стыло, но, на удивление, спокойно», – подумалось Роджеру. «И никакого предчувствия беды. На самом деле он ощущал, что ему здесь рады. И от этого ощущения волоски на руках вставали дыбом. «Дай Бог, чтобы они были в безопасности», – тихо произнес он, опершись рукой на скалу у входа. Затем выбрался наружу благословенное солнечное тепло. Странное ощущение радушного приема и того, что его здесь признали за своего, осталось у Роджера. «Ну и что теперь?» – полушутя спросил он вслух. «Куда мне еще посмотреть?» Еще только произнося эти слова, Роджер понял, что уже смотрит. На вершине ближайшего небольшого холма находилась груда камней, о которой упоминала Бриана. «Рукотворного происхождения», – сказала она, и предположила, что это может быть укрепление времен Железного века. Не то чтобы оно выглядело сколько-нибудь надежным убежищем для кого бы то ни было, но Роджер, движимый тревогой, направился вниз через каменные завалы и вереск и перешел через маленький ручей, который пробивался сквозь камни у подножия холма, затрудняя подъем к груди древних обломков. Убежище было древним, но не настолько, чтобы относиться к Железному веку. То, что обнаружил Роджер, выглядело как руины маленькой часовни. На вросшем в землю камне виднелся грубо высеченный крест, а возле входа валялось нечто похожее на выветренные обломки каменной статуи. Сооружение оказалось больше, чем выглядело издалека. Одна стена была Роджеру примерно по пояс. Имелись остатки и двух других стен. Крыша давно провалилась и исчезла, но стропила еще сохранились. Их древесина затвердела, словно металл. Вытерев пот на затылке, Роджер нагнулся и подобрал голову статуи. Очень старая, кельтская, пикская. Трудно сказать, потому что осталось даже определить ее пол было невозможно. Роджер осторожно провел большим пальцем по незрячим глазам статуи, потом аккуратно установил голову на остаток стены. Там была выемка, как будто некогда в стене располагалась ниша. «Ладно», — сказал он, испытывая неловкость, — «увидимся позже». И, повернувшись, направился к дому вниз по поросшему бурьяном склону с прежним странным ощущением, словно кто-то его сопровождает. «Ищите и обрящите», как сказано в Библии, подумал он, и произнес слух, ощущая губами дрожь воздуха. «Но никакой гарантии, что именно вы найдете, не так ли?» Глава 29. Разговор с директором школы. Мирно пообедав с Мэнди, которая, казалось, забыла свои кошмары, Роджер с особой тщательностью оделся для разговора со школьным директором Джема. Внешность мистера Мэнзиса стала неожиданностью для Роджера. Он не додумался спросить у Бри, как выглядит директор школы, и ожидал увидеть человека средних лет, коренастого и властного, похожего на директора его собственной школы. Но Мэнзис оказался примерно одного возраста с Роджером, стройным, светлокожим мужчиной в очках и с насмешливыми глазами за ними. Однако, заметив твердую линию рта, Роджер подумал, что был прав, отговорив Бри от визита. «Лайонел Мэнзис», — сказал директор, улыбаясь. Говорил он приветливо, а ответил твердым рукопожатием, и Роджер решил пересмотреть стратегию разговора. «Роджер Маккензи». Он отпустил руку директора и занял предложенное ему место напротив Мэнзиса, по другую сторону стола. «Отец Джема. Джеремаи. Да, конечно. Я так и думал, что увижу вас или вашу жену, когда Джем не явился сегодня в школу». Мэнзис откинулся немного назад, сложив руки на груди. «Прежде чем мы продолжим, могу я спросить, что именно Джем рассказал вам о случившемся?» Мнение Роджера о сидящем напротив человеке невольно улучшилось. Джем сказал, что учительница услышала, как он говорит кое-что другому принку на гельском, после чего схватила Джема за ухо и дернула как следует. Он разозлился и обозвал ее тоже по-гельски, за что вы его и выпороли. Роджер бросил взгляд на ремень, висевший на стене возле шкафа. Не слишком на виду, но все же так, чтобы можно было его заметить. Брови Мэнзиса приподнялись над очками. «Что-то не так?» – спросил Роджер, впервые задавшись вопросом, неужели Джем солгал или опустил в своем рассказе нечто более ужасное. «Нет, именно так все и произошло», – сказал Мэнзис. «Просто я никогда не слышал от родителей такой короткий рассказ. Обычно это получасовая прелюдия, приправленная кучей неважных мелочей, оскорблений, противоречивых мнений. Это если приходят оба родителя. И даже личные нападки. Но все еще до того, как я разберусь, в чем проблема. Спасибо». Он улыбнулся, и Роджер совершенно непроизвольно улыбнулся в ответ. «Мне... жаль, что пришлось сделать это», – продолжил Мэнзис. «Мне нравится Джем. Он умный, трудолюбивый и действительно забавный». «Да, он такой», – сказал Роджер, – «но у меня не было выбора, правда?» – решительно перебил его Мэнзис. «Если бы никто из учеников не слышал его слова, мы могли бы обойтись простым извинением. Но он сообщил вам, что именно он сказал?» «Нет, не в подробностях». Роджер не спрашивал. Раза три или четыре он слышал, как Джейми Фрейзер клянет кого-то на гельском. И это было весьма впечатляюще, а Джем обладал прекрасной памятью. «Ну, тогда и я промолчу, если вы не слишком настаиваете. Дело в том, что пока только несколько детей из тех, что играли во дворе, поняли его слова. Но они расскажут своим друзьям, впрочем, уже рассказали, не сомневаюсь. И они знают, что я тоже это понял. Я должен поддерживать авторитет своих учителей. Ведь если нет уважения к сотрудникам, все полетит к чертям. Ваша жена упоминала, что вы преподаватели. Мне кажется, она говорила об Оксфорде. Впечатляет. Да, это было несколько лет назад, и я тогда был младшим преподавателем. Я понимаю, о чем вы говорите, но я привык добиваться порядка и уважения без угрозы физического воздействия». По правде говоря, ему порой хотелось двинуть в нос одному-двум из его оксфордских студентов-второкурсников. Мэнзис посмотрел на него с легким блеском в глазах. «Думаю, ваш вид этому способствовал», — сказал директор. «А учитывая, что вы вдвое больше меня, я рад, что вы не склонны применять силу». «А что, другие родители применяли?» — Роджер приподнял брови. «Ну, никто из отцов на самом деле меня еще не тронул, хотя пару раз мне угрожали. Правда, одна мамаша как-то пришла с семейным дробовиком». Мэнзис кивнул на стену позади себя, и Роджер увидел. На штукатурке россыпь черных оспин, частично прикрытую картой Африки. «Ну, по крайней мере, стреляли над головой», — сказал Роджер сухо. И Мэндис рассмеялся. «Вообще-то нет», — возразил он. «Я вежливо попросил ее положить оружие. Она и положила, но недостаточно аккуратно. Нечаянно зацепила спусковой крючок, и бум, бедную женщину очень потрясло случившееся, хотя не так, как меня». «Вы чертовски хороши, старина», — Роджер улыбнулся в знак признания мастерства Мэндиса в обращении с трудными родителями, включая его, Роджера, но слегка наклонился вперед, показывая, что намерен сам направлять разговор. «В любом случае, я здесь не из-за того, что вы выпрали Джема. Я пришел поговорить о причине». Мэнзис перевел дух и кивнул, поставив локти на стол и положив ладони вместе. «Да, я вас слушаю». «Я понимаю, что вы должны поддерживать авторитет ваших учителей». Роджер, в свою очередь, положил руки на стол. «Но эта особа чуть не оторвала ухо моему сыну. Всего лишь за несколько слов. Не ругательств, а просто слов на гельском». Мэнзис сощурил глаза, уловив акцент. «Так значит, вы им владеете. Интересно, только вы или ваша жена тоже?» «Вы говорите так, будто мы заразны. Моя жена американка, думаю, вы заметили». Мэнтис посмотрел на Роджера восхищенным взглядом. Кто бы не заметил Бриану. Но сказал только: «Да, я заметил. Она сказала, что ее отец был шотландским горцем. Вы общаетесь дома на гельском?» «Нет, не часто. Джем научился от своего дедушки», — добавил. «Его больше нет с нами». Мэнзис кивнул. «Понимаю», — мягко сказал он. «Я тоже научился языку от своих дедушки с бабушкой по материнской линии. Сейчас они умерли. Они были родом с острова Скай». Вопрос повис в воздухе, и Роджер ответил: «Я родился в поселке Кайл оф Лохалш, но рос в Инвернессе и в основном учился гельскому на рыбацких лодках в проливе Мич». «А еще в горах Северной Каролины», — добавил он про себя. Мензис снова кивнул, впервые глядя вниз на свои руки, а не на Роджера. «Ходили на рыболовном судне последние 20 лет?» «Нет, слава богу». Мензис коротко улыбнулся, но не поднял головы. «Да, в наши дни не часто услышишь гельский. Испанский, польский, эстонский, всего понемногу, но только не гельский. Ваша жена говорила, вы провели несколько лет в Америке, так что, возможно, не заметили, что в общественных местах на нем почти уже не говорят». Если честно, не обращал особого внимания до сего момента. Мензис снова кивнул, как бы самому себе, затем снял очки, потер след, оставшийся на переносице. Взгляд бледно-голубых глаз показался неожиданно беззащитным без очков. «Этот спад происходит уже много лет и стал гораздо заметнее за последние десятилетия. Поскольку шотландское высокогорье вдруг вошло в состав Великобритании, ну, или так считает основная часть Великобритании, и приобрело новый статус, которых раньше не обладало, то сохранение самостоятельного языка стало рассматриваться как нечто не только старомодное, но и откровенно вредное. Нельзя сказать, что существует официальный запрет, но употребление гельского в школах очень не приветствуется, имейте в виду». Он поднял руку, опережая возражение Роджера. «Ничего не было бы, если бы родители протестовали, но они совсем не против. Большинство из них стремятся, чтобы их дети стали частью современного мира, овладели английским языком, нашли хорошую работу и уехали отсюда. Здесь не так уж много рабочих мест, разве что в Северном море». «Родители?» –